Глава 24. «Какая же жара!» — прорычал Микаш. Его безмолвными замученными взглядами поддержали остальные участники похода, кроме Ранреу и Хальдора. Удовольствие Фаара портили лишь кислые лица коллег. Даже с учетом их прегрешений, этих мук они не заслуживали. «Неужели вам это правда нравится?» Лоу усмехнулся. Его мать была родом из этих мест, только еще южнее. Первые годы своей жизни он провел именно на этом острове. Лишь когда мальчику исполнилось лет 10, они переехали на родину отца, на Карнавский северный остров. Но до сих пор старший протектор обожал жгучее палящее солнце и ненавидел промозглые холодные ветра. Не чинясь, он стянул с себя верхнюю одежду, оставшись лишь в легких широких штанах и почти невесомой тунике, так характерной для этих мест. «Я чувствую себя живым», — промурлыкал Лоу, хоть и немного пришибленным. Протекторы рассмеялись. Эта жара проняла даже их командира. На Фаара же старались не глядеть. Он и так притушил пламя, чтобы не нервировать коллег еще и огнем. «Нет, скажи, тебе и правда нравится?» — не унимался Микаш. «У тебя же огонь, это же чуть ли не суть тебя. Тебе же жара нипочем, да?» Хальдор с некоторой долей раздражения глянул на коллегу. «Микаш, если ты думаешь, что я буду рассказывать тебе про физиологию фаров, ты крупно ошибаешься». «Неужели это такой секрет?» — попытался подначить духовник. «Конечно», — невозмутимо ответил Хальдор. Потом немного помолчал и добавил. «О ней и мы сами немного знаем». Очередной взрыв смеха похоронил и эту тему. «Кстати, если я не ошибаюсь, то через полчаса мы будем на месте». Ответом был ему слаженный стон облегчения. «Славный город Марца!» — промокнул лоб безупречно отглаженным платком Альзерал. На этой жаре он позволил себе немыслимое. Снял камзол, оставшись в тонкой белой рубашке. Ее широкие рукава и зауженный покрой словно еще больше молодили адъютанта, вызывая у всех видящих его чувство умиления и желание погладить это чудо по голове, что диаметрально противостояло устремлениям самого Каста. «Я уже начинаю думать, что это некий аналог дворца Сайенсена на Фэркенсене. В принципе, он есть, этот факт известный. Однако никто его никогда не видел, и при этом он представляется воплощением всех мечтаний. Так вот сейчас для меня все желания воплощаются в каком-нибудь холодном напитке и завершении хотя бы этой части пути». Речи эти для адъютанта были столь нехарактерны, что вызвали несколько смешков. Даже Хальдор сжалился. Протянул руку куда-то вверх, выудил прямо из воздуха, как давеча веер, кувшин прохладного кваса и пустил его по кругу. «Ты уверен, что нас не засекут по этому действу?» — тихо спросил у него Ранреу, и не подумавший отказаться от такого неслыханного удовольствия в такую-то жару. Фар пожал плечами. «Если вас хватит солнечный удар или настигнет обезвоживание, то у нас будет еще меньше шансов на успех, чем сейчас». «Мне не нравится, как это звучит», — заметил Лоу. «А мне не нравится, что мы находимся на территории Нар-Рыше, что у нас есть лишь слабая надежда на выполнение задания Карнавы, что даже она основана на более чем хлипких рассуждениях, что приходится двигаться с такой позорной скоростью, что Олистер на меня волком смотрит, что тебя поставили в мои начальники, что приходится тащиться по этой глуши, потому что какие-то придурки уперли зеркало Сайенсена. И, в конце концов, мне не нравится Шершеро. Ты что-то еще хочешь мне сказать?» Марца оказался городком не таким уж захолустным, каким представлялся во время этой долгой жаркой дороги. Небольшой, он, тем не менее, имел два постоялых двора, несколько небедных ассортиментом лавок, три харчевни разного уровня и вида, свой храм богини и даже маленький театр, представлявший собой крытую сцену с несколькими рядами лавок перед ней. Домики отличались ухоженностью, свежей покраской и аккуратными садиками перед ними. Причем, что характерно, росли в них в основном цветы, что говорило не только о вкусе жителей, но и о том, что им нет необходимости засаживать это пространство чем-то более съедобным. Судя по бодрому виду цветов, водой их не обделяли. Возможно, этому способствовала и речка, на берегу которой расположился этот городок. Именно ее ласковые воды протекторы и оценили в первую очередь. К тому же негоже было людям их положение, даже находящимся тут нелегально, появляться перед местным населением в столь непрезентабельном виде. Как водится, река оживила почти изжарившихся мужчин, прояснила мозги и вызвала страстное желание не вылезать из нее как минимум до вечера. На худой конец, хотя бы не отходить дальше, чем на 10 шагов. Только героическими усилиями воли и пинками Хальдора удалось преодолеть этот сладкий соблазн. Долго обсуждался вопрос. Сначала идти искать лавочку демона или вперед пообедать? После еды работать могло совсем расхотеться. Но ежели сразу за дело взяться, то поесть, возможно, и не придется. И все же долг победил стоны желудка. Так что, ругая коллег, нару, ну не Карнаву же, и себя, протекторы отправились искать магазинчик со столь опасным, как оказалось, названием «Другой мир». И героями они себя не чувствовали, скорее идиотами. Как показало дальнейшее развитие событий, внутренние ощущения во многом оправдались. Найти лавку не составило труда. Тут ее знали все. Причем, когда прохожие указывали, как пройти, все улыбались. Как-то одинаково улыбались. Тут бы протекторам насторожиться. Но они списали это на общее дружелюбие местных. Внешний магазинчик тоже оказался примечательным. Ярко выкрашенный, он представлял собой весьма забавную архитектурную конструкцию. Если смотреть прямо на него, то создавалось впечатление, что смотришь на что-то вроде громадной подковы. Потом становилось ясно, что оная — это ворота, или скорее портик перед, собственно, самим зданием. Ноги подковы, сделанные из хитро сбитых деревянных брусков, облетали вьющиеся растения, произраставшие тут же. Они тоже цвели белым и голубым. Так что эта своеобразная арка казалась убором невесты. Помимо декоративной функции, эта конструкция имела и практическую. Заслоняла от палящего южного солнца. Внутри оказалось божественно прохладно и тихо. Ряды книжных шкафов перемежались то с мягким креслом в паре с маленьким столиком, то с треножником для варки напитков, то с высокой напольной вазой, поддерживающей дюжину павлиньих перьев, то с витринами каких-то мелких товаров, то еще с чем-то, чего совсем не ожидаешь увидеть в обычной лавке. Имелся тут и прилавок, за которым сидел весьма меланхоличного вида паренек, столь увлеченный книгой, что даже не сразу заметил посетителей. Когда же это произошло, он даже не удивился, лишь мимолетно улыбнулся и осведомился, чем он может помочь. Протекторы, все как один ощутившие себя маленькими детьми в лавке чудес, героическими усилиями смогли таки озвучить свою цель. «Можем ли мы увидеть Ронанона Солмеу?» Юноша вновь не удивился, лишь повел рукой в сторону одной из стен и тихо, предельно вежливо произнес: «Проходите. Ронанон Солмео будет рад пообщаться с вами». Помолчал немного и добавил: «Не провалитесь в болото». Последняя фраза настолько поразила протекторов, что они не успели даже уточнить, что имелось в виду. Паренек снова уткнулся в книжку. Ранрео хотел было все же спросить, но передумал и лишь пожал плечами. Его спутники тоже промолчали. Сразу видно, юноша странный. Объяснение у такого требовать себе дороже, запутает еще больше. Следующей сложностью стало обнаружение двери. На той стене, куда указал продавец, можно было увидеть лишь картины. Какие-то странные вымпелы вроде «А кто у нас кушает больше всех?» или «Убегу со всех ног!» да пару подвешенных горшков с цветами, но никак не дверь. Протекторы вновь хотели уточнить у юноши, что имелось в виду. Но погруженный в себя или книгу вид продавца по-прежнему не располагал к разговорам. Вряд ли бы это остановило мужчин, но взыграла профессиональная гордость. Ранрео пробурчал что-то странное и принялся ощупывать стену в самом подозрительном месте. И не ошибся. Скоро и остальные заметили, что между досками обшивки видны некоторые щели, а картина с идиллическим пейзажем горбатого моста через реку разрезана на две неодинаковые части. Ручкой двери оказалась металлическая голова крота, будто любопытно высунувшегося из норы. С некоторым трепетом Ранреу потянул дверь на себя, но ничего странного за ней не обнаружилось. Лишь совершенно обычный, выкрашенный в горчичный цвет коридор. В отличие от первой комнаты, в нем более не было ничего. Ни цветов, ни украшений, ничего-то иного. Вполне достаточное освещение поступало из нескольких высоких узких окон. Команда Карнавы неторопливо двинулась по длинному неширокому проходу, удивляясь задумке архитектора. Ничего не происходило, и протекторы расслабились. Начали переговариваться, обсуждая увиденное. Однако при этом не переставая посматривать по сторонам. Угроз, похоже, не предвиделось. Наоборот, идти было светло и удобно. Пол был выстлан чистыми, довольно больших размеров половиками из туго сплетенных тонких бечевок. Неплохое освещение не давало ни единой надежды для затаившегося врага. Правда, почему этот коридор такой длинный? Шагов 30, а то и 40 будет. «Как вы думаете?» — начал Элайтер, и в следующий момент совершенно неподобающим для протектора образом вскрикнул, проваливаясь в какую-то дыру. Олистер и Ранреу рванулись к нему, хватая его за руки и упираясь ногами в пол, дабы не дать коллеге сгинуть в ловушке. Тот и сам пытался что-то сделать, выпрыгнуть, опереться, как-то иначе спастись. Но яма затягивала его во что-то мягкое и даже приятное. Правда, продолжалось это недолго. Через мгновение после столь эффектного падения Элайтер ощутил под ногами твердую землю и, наконец, подобился посмотреть, куда это провалился. Оказалось, что он, лучший протектор Карнавы, по грудь стоит в яме, усланной подушками того же цвета, что половики и стены, а за руки его держат другие лучшие протекторы, находясь в самых живописных позах. Немая пауза длилась куда дольше происшествия. «Полагаю, это было болото», — приходя в себя, засмеялся Микаш. «Вот это у кого-то фантазия!» Рошел, невольно наклонившийся вперед в напряжении, выпрямился, погасил готовое сорваться заклинание и выразительно посмотрел на напарника угольками глаз. «Только молчи, Халь!» — проворчал Элайтер, с помощью хохочущих друзей выбираясь из ловушки. «Протектор, вахны разбери!» «То ли еще будет!» — в приступе прозорливости заметил Альзерал. Фаар хмыкнул и двинулся вперед в обход ямы. Но стоило ему сделать пару шагов, как прямо перед его лицом появилась ярко раскрашенная глумливая рожа с высунутым языком. Откуда она выпрыгнула, сразу понять не удалось. Однако, качнувшись пару раз в разные стороны и вспыхнув без помощи уже тянущегося к ней огня Хальдора, самоликвидировалась, осыпавшись пеплом на пол. Микаша снова скрутил приступ хохота. Элайтер выругался. Ранреу поддержал и того, и другого. Они ожидали и крепкой тирады от Рошела, но когда тот заговорил, тон его показался даже задумчивым. «Кого-то она мне так напомнила!» «Наверное, Шерше. Кого же еще?» Посмеиваясь, подначил его Лоу и двинулся вперед. В следующий момент всю их группу осыпало лягушками. Маленькими, зелеными, бумажными. Последнее выявилось не сразу. Однако тонкое искусство складывания фигурок из бумаги не вызвало никакого восхищения у протекторов Карнавы. Хальдор так вообще вспыхнул на две ладони больше обычного. Стоит ли говорить, что все лягушки, что были в доступе, сгорели без остатка? «Нет, ну это уже просто невыносимо!» — зарычал Фаар. «Да мне проще спалить эту вахную ловчонку, чем терпеть чье-то идиотское чувство юмора!» Его коллеги знали, что тот вполне сможет что-то подобное сотворить, и мгновенно начали обдумывать, как остудить гнев огнеопасного приятеля. Но тут из двери, до которой оставалось дойти всего шагов 5, выглянул хозяин лавки, видимо, почуявший, что его заведению грозит немедленное уничтожение. Выглядел мужчина совсем не грозно. Стройная когда-то фигура за годы жизни обзавелась пивным брюшком, а на лице выделялись пышные седые усы и голубые добрые глаза. Он осмотрел собственный коридор, злых протекторов, валяющихся вокруг них лягушек, и пришел в полный восторг. «Вы попали в болото!» — — возликовал он на редкость приятным звучным баритоном. Фар заполыхал еще сильнее. Раздалось нехорошее потрескивание. Ранрео, понимая, что доверенная ему миссия на грани срыва, как истинный командир, принял удар на себя. Заслонив спиной злющего Рошела, он широко улыбнулся и покаянно развел руками. «Виновны, господин Салмео». «Это же потрясающе!» — еще больше обрадовался толстяк. «Вы первые за последние 2 года!» Элайтер сдавленно застонал. Ранрео сглотнул, представляя, во что превращается Фар за его спиной. Однако в этот момент случилось невероятное. Сначала со стороны Олистера раздался какой-то странный всхлип. Все, даже хозяин лавки, повернулись к окаянному. Тот оглядел лица, порывисто зажал руками рот, но потом не выдержал и начал смеяться. Он хохотал так, что из его глаз брызнули слезы. Мгновение спустя к нему присоединились Альзерел и Микаш, потом и Ранреус Хальдором. А дядюшка демона смотрел на них и очень по-доброму улыбался.